Очень быстро из совершенно невинного маленького мальчика я превратился в крайне искушенного маленького мальчика. Многого я набрался во время переездов на поезде из городка в городок, поскольку наш вагон служил для меня кладезем и познавательного опыта, и, безусловно, необыкновенных личных впечатлений. Я располагался на верхней торцовой полке, в некотором удалении от Веллара, чье важное место в балагане обеспечивало ему нижнюю полку, в той части вагона, где тряска и толчки были не так чувствительны. Я узнал о том, кто возит с собой спиртное, и кто готов им поделиться, а кто держит его только для себя. В Канаде, как и в США, в это время действовал сухой закон. Я знал, что ни Джо, ни М. Дарк не пьют, потому что для метателя ножей пристрастие к выпивке было бы губительным. Но Дарки, тем не менее, были молоды и полны сил. И иногда звуки, доносившиеся из их купе, вызывали язвительный комментарий других талантов. Я помню, как-то раз вечером Хайни, который делил свою бутылку с Ранго, подучил того отодвинуть занавеску на верхней полке в купе Дарков. М. вскрикнула, а Джо схватил Ранго и с такой силой швырнул его вниз в проход, что тот жалобно заверещал. Хайни предложил Джо драться. И тот, в чем мать родила, и очень злой, загнал Хайни назад в его купе, где этот узел. Потребовался целый час, чтобы успокоить Ранго. Хайни уверял нас, что Ранго привык к любви и не выносит грубого обращения. Пришлось дать Ранго два больших глотка неразбавленного виски, только тогда он уснул. Но пока суд да дело, я успел хорошенько разглядеть голую М. Дарк, и уж поверьте мне, она ничуть не была похожа на счастливую Ганну. Сначала от этого потока информации в голове у меня был полный разброд, но не прошло и месяца, как все стало складываться в цельную картину. Каждую субботу под вечер в нашем пульмане происходило событие немалой важности — купание Ганны. Она все надеялась выкупаться, не привлекая всеобщего внимания, но, конечно, не тут-то было. Сперва по коридору проносилась Газ с большим куском брезента в руках и кипой полотенец. Следом за нею, переваливаясь как утка, дефилировала Ганна в рыжеватом чепце и красном халате. Она была слишком велика и потому ввалиться в чье-нибудь купе не могла, но иногда на повороте поезда чуть ли не срывала зеленые занавески. Мы все знали, что происходит в дамской комнате. Газ расстилал там брезент. Ганна становилась на него, нависая над раковиной, а Газ протирал ее большой губкой. Этим деянием христианского милосердия она заслужила себе прозвище «слона-протирщица», правда, называли ее так за глаза. Немало времени уходило на то, чтобы высушить Ганну. До многих своих мест сама она не могла дотянуться, и Газ протирал ее полотенцем, с шипением выпуская воздух между зубами, будто грум, успокаивающий нервную лошадь. Иногда Чарли, Хайни и Веллар проводили время за покером, а если в это время Газ мыла Ганну, они напевали псалом «Омой меня и буду белее снега». Псалтырь. Если же они были навеселе, то предпочитали другую версию. «Омой меня в водичке, в которой мыла Бэби, и буду я белее по белке на стене». Ганну это приводило в бешенство. И по пути назад она изливала на шутников поток отборных библейских предостережений. Ей было что сказать из первого послания Петра о нечистотах, похотях, пьянстве, излишестве в пище и питии, азартных играх и нелепом идолослужении. Но она не гнушалась подтасовки. На самом деле, об азартных играх там не было ни слова. Точный текст фрагмента из первого послания апостола Петра, глава 4, стих 3, имеет следующий вид. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложеству, скотоложеству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питии, нелепому идолослужению». Она добавляла это собственного удовольствия ради. Я знал это и вскоре открыл для себя, что в лице Ганны впервые в своей жизни столкнулся с лицемером. В жизни мальчика первое столкновение с лицемерием является или должно являться событием более важным, чем первое проявление половой зрелости. Когда Газ укладывала Ганну на специальную нижнюю полку, полка была усилена снизу несколькими штакетинами, Ганна от бешенства была раскалена настолько, что тут же засыпала и начинала храпеть, чуть ли не заглушая шум поезда. Очень скоро я обнаружил, что жизнь в мире чудес для талантов — тоска смертная. Ни я, Ни сон других обитателей провинциальных городков даже и представить себе такого не могли.